за воротами в новгородской твердыне Детинца, над всеми церквами и палатами возвышалась белая громада Святой Софии. Это тяжелый пятиугольный храм, неповторимый во всем новгородском зодчестве. Ни один зодчий не посмел строить храма по подобию Святой Софии. Она была едина, непревзойденна в Новгороде. Внутри храма с темного свода смотрел строгий образ Спасителя с полусжатой десницей. Царьградские иконописцы, расписывавшие храм при епископе Луке Жидяте, три раза писали десницу благословляющей, но три раза она сжималась. Тогда они услышали голос: «Писари, писари, не пишите мне благословляющую руку, но пишите сжатую, аз всей руце Новгород держу, а когда рука моя распрострется, тогда будет граду сему кончание». В пределах храма покоились новгородские князья и владыки. К нему примыкал дом Святой Софии, архиепископские покои со службами. И в Святой Софии, и в каменных башнях Детинца, и в постройках владычного двора до наших дней сохранилась крепость и строгая массивность Новгорода. На другом берегу Волхова, прямо напротив Детинца, было другое средоточие Новгорода. Здесь был Ярославов двор и торг с храмом святого Николая Мирликийского, звонницей вечевого колокола и вечевой степенью помостом. Место шумного и бурного новгородского веча, нередко кончавшегося побоищами. На торговой стороне от Ярославова двора и находившегося на нем храма святой Параскевы Пятницы, заложенного заморскими купцами, посылавшими свои товары за море и вымаливавшими здесь избавление от морских напастей, шел вдоль берега Волхова пестрый и шумный Новгород-торговец с лавками и лабазами. Здесь было два иностранных двора с иностранными церквами, варяжской божницей святого Олафа и немецкой рапатой святого Петра, склады и дома готского и немецкого торговых дворов. Эти иноземные миры, занесенные в самый центр Новгорода, заключались опять новгородским храмом святого Иоанна на Опоках. При этой церкви было купеческое братство Ивановское 100, новгородская первая гильдия. В этом пестром метении торговища и белой неподвижности пяти софийских куполов за рекой было соединение двух начал новгородской жизни, затейливо сплетенных новгородцами в единый образ. В Святой Софии была степенность и размеренная важность. Здесь, во владычиных покоях, собирался совет господ под председательством князя или владыки, состоявший из степенных и старых посадников, тысяцких, соцких и концевых и берючей. Здесь же три раза в неделю во владычине комнате садились думать 10 докладчиков, разбиравших судебные дела по боярину и жить ему человеку от конца под страхом денежной пени за неявку. Святая София собирала из всех концов Новгорода самых знатных и почтенных людей. Она знала строгую иерархичность новгородских званий с гордой замкнутостью и сознанием своей важности на каждой ступени. Здесь было ясно, кто правит Новгородом. Во главе стояли бояре, владельцы земель и денег, сужавшие купцов деньгами, но сами считавшие торговлю недостойным для боярина занятием. Пониже – житьи люди, более мелкие бояре. Еще ниже – купцы разного богатства и разного почета и жившие на новгородских землях мелкие помещики-своеземцы. Потом черные люди, ремесленники и мелкие торговцы. И совсем уже внизу – смерды, половники, закупы и одерноватые холопы, рассеянные на новгородских землях. Торговище тоже собирало новгородцев из всех концов на общее вече. Но здесь нет ни степенности, ни сыновитости Святой Софии. Здесь движение толпы, шум и выкрики, быстро проявляющееся возмущение. Иногда Святая София выходила унимать торговище. При кровопролитных драках владыка в облачении с духовенством шел разнимать дерущихся. Но иногда торговище нападало на Святую Софию.